По утрам в лавках вдоль Кипарисовой улицы таблички «Открыто» меланхолично трепыхаются на дверях, в безразличии постукивая по истинным часам работы, обозначенным на стеклах. Некоторые лавки открываются раньше, некоторые позже, некоторые не открываются вообще, особенно если день пригож и лучше погулять по берегу. Такое ощущение, что обитатели, обретя свой кусочек мира и спокойствия, просто ждут, чтобы что-то произошло. И оно произошло! Около полуночи, в ту самую ночь, когда пропал сквозняк, в хвойной бухте разом вдруг залаяли все собаки. Следующую четверть часа по всему городку летали башмаки, раздавались угрозы и проклятия, снова и снова звонили шерифу. Весь городок бил жен и заряжал пистолеты, а 32 кошечки миссис Фельдстин одновременно срыгнули комками шерсти на пол веранды. Взлетало кровяное давление, откупоривались пузырьки с аспирином. Майло Тобин, зловещий застройщик хвойной бухты, выглянул в окно и увидел юную соседку, Розу Круз, та, в чем мама родила, гонялась по всему двору за своими шпицами-двойняшками. Потрясение оказалось слишком велико для сердца заядлого курильщика. Майло Тобин хлопнулся об пол и сдох, точно рыба, выброшенная на берег. На другом холме у подрезчика деревьев Вена Уильямса истощилось все терпение. Были какие-то сверхъестественные провокации или не было, но у его соседей, собаководов-перерожденцев, 6 ньюфаундлендов гавкали всю ночь. И своей бензопилой профессионального образца Вен Уильямс уронил 100-футовую монтерейскую сосну прямо на новенький соседский фургон «Додж Евангелина». Спустя несколько минут на семейство енотов, что обычно бродило по улицам Хвойной бухты и мародерствовало в мусорных баках, неожиданно снизошла некая мудрость. Они пренебрегли обычными еженочными трудами и сперли из раскуроченного микроавтобуса стереосистему, а затем установили технику в своем жилище, дупле трухлявого дерева. Ровно через час после того, как началась какофония, все стихло. Собаки сказали свое слово, и, как обычно бывает с собачьими предсказаниями землетрясений, торнадо или извержений вулкана, смысл их послания был понят совершенно превратно. Поэтому на следующее утро невыспавшийся и злой городок оказался завален судебными исками и страховыми требованиями, но никто из жителей даже не догадывался, что же на них надвигается. В 6 часов утра весь кадровый состав городского старичья собрался у входа в магазин всякой всячины обсудить события минувшей ночи. Неведение по поводу этих самых событий нисколько не мешало им трепаться почем зря. На маленькую стоянку въехал новый пикап-вседорожник. Позвякивая огромной связкой ключей, точно символом власти, спущенным с небес божеством сторожей и дворников, из машины выбрался Август Рассол. Хозяин магазина всякой всячины был мужчиной представительным, лет 60, седой, бородатый, с плечами, как у горной гориллы. Его поочередно сравнивали то с Санта-Клаусом, то с богом древних скандинавов Одином. «Утро, ребятки!» — пробурчал Рассол старикам, столпившимся за его спиной, пока он отпирал дверь в темное нутро морского рассола, наживки, снастей и отборных вин. Он зажигал свет, заваривал 2 первых кофейника своей особой секретной смеси темной обжарки, а старичье атаковало его залпом вопросов. «Газ, ты ночью собак слышал?» «Мы слыхали, у тебя на горке дерево упало. Знаешь чего-нибудь?» «А без кофеина заваришь? Мне доктор сказал поменьше кофеину». «Билл думает, что гавкать они начали, потому что у ведьмы течка, но они ж по всему городу с ума посходили. Ты хоть выспался? А я все никак уснуть не мог». Рассол поднял ручищу, давая понять, что сейчас говорить будет он, и старичье мигом притихло. Так происходило каждое утро. Хозяин магазина пребывал посреди какой-нибудь оживленной дискуссии, и его немедля избирали экспертом, посредником и председательствующим. «Джентльмен, кофе готов. Что же касается событий сегодняшней ночи, я должен признаться в собственном неведении». «Ты хочешь сказать, что собаки тебя не разбудили?» — из-под козырька бейсбольной кепки бруклинских живчиков спросил Джим Отли. «Я вчера отошел ко сну рано с двумя хорошенькими молоденькими бутылочками каберне, Джим. Все дальнейшее происходило без моего ведома и согласия». «Так по всему же городу собаки заливались. Точно конец света наступил», — обиделся Джим на такую отчужденность Рассола. «Собакам свойственно гавкать», — констатировал Рассол. Слово «подумаешь» в конце он опустил, но оно прозвучало. «Но не по всему же городу, и не все сразу. Вот Джордж считает, тут без мистики не обошлось». Рассол повел седой бровью в сторону Джорджа Питерса, сиявшего у автоматической кофеварки стоматологической ухмылкой. «И что же именно, Джордж, подвело тебя к мысли о том, что причиной ночных беспорядков стала мистика?» «А я впервые за 20 лет проснулся от того, что у меня стоит торчком. Меня так и подбросило. Думал, ворочался, чуть фонарь не раздавил. Я на тумбочке фонарик всегда держу, если ночью по нужде встать понадобится. И как батарейки, Джорджи, не сели?» — поинтересовался кто-то. «Бабу свою разбудить попробовал. Хреном по ней калачу, чтоб проснулась. Говорю, на нас медведь лезет, а у меня последний патрон остался». «А она?» — заполнил паузу Рассол. «Она говорит, льдом обложи, чтобы опухоль сошла». «Ну что ж», — Рассол огладил бороду, — «по мне, так это и впрямь похоже на мистику». Он повернулся к остальным старикам и вынес вердикт. «Джентльмены, я согласен с Джорджем. Подобно Лазарю, восставшему из мертвых, эта необъяснимая эрекция явно имеет под собой сверхъестественное основание. А теперь, если вы меня извините, я обслужу платежеспособных клиентов». Последним замечанием он вовсе не хотел уесть стариков, которым позволял весь день пить кофе на дармовщину. Август Рассол давно завоевал их преданность. Старикам казалось крайне нелепым покупать вино, сыр, наживку или бензин у кого-то другого, несмотря даже на то, что цены у Рассола были на добрых 30% выше, чем в соседнем экономичном гипермаркете. Разве могли прыщавые клерки гипермаркета посоветовать, какую наживку выбрать на морского окуня, дать рецепт элегантного укропного соуса для той же рыбы, порекомендовать отборное вино к этому окуню и одновременно осведомиться о здоровье каждого члена семейства поименно на 3 поколения вглубь истории? Никак не могли. В этом и заключалось тайное умение Августа Рассола преуспевать в бизнесе, рассчитанном на жителей городка, вся экономика которого нацелена на приезжих туристов.